Глава 19. Я бежал оттоль с того места, сам себя не понимая, а помню только, что за мною все будто кто-то гнался. Ужасно, какой большой и длинный, и бесстыжий, обнагощенный, а тело все черное и голова малая, как луновочка, а сам весь обростенький в волосах. И я догадался, что это если не Каин, то сам губитель бес. И все я от него убегал и звал к себе ангела-хранителя. Опомнился же я где-то на большой дороге под Ракиточкой, и такой-то день был осенний, сухой, солнце светит, а холодно, и ветер, и пыль несет, и желтый лист крутит. А я не знаю, какой час, и что это за место, и куда та дорога ведет. И ничего у меня на душе нет, ни чувства, ни определения, что мне делать. А думаю только одно, что Грушина душа теперь погибшая, и моя обязанность за нее отстрадать и ее из ада выручить. А как это сделать, не знаю, и об этом тоскую. Но только вдруг меня за плечо что-то тронуло. Гляжу, это хворостинка с Ракиты пала и далеконько так покатилась, покатилась. И вдруг Груша идет, такая маленькая, не больше как будто ей всего 6 или 7 лет, а за плечами у нее малые крылышки. А чуть я ее увидал, она уже сейчас от меня как выстрел отлетела, и только пыль да сухой лист вслед за ней воскурились. Думаю я, это непременно ее душа за мной следует. Верно, она меня манит и путь мне кажет. И пошел. Весь день я шел сам не знаю куда, и не в моготу устал, и вдруг нагоняют меня люди, старичок со старушкой на телеге парую, и говорят: «Садись, бедный человек, мы тебя подвезем». Я сел. Они едут и убиваются. «Горе, — говорят, — у нас. Сына в солдаты берут, а капиталу не имеем. Нанять не на что». Я старичков пожалел и говорю: «Я бы за вас так без платы пошел, да у меня бумаг нет». Они говорят: «Это пустяки, это уже наше дело. Ты только назовись, как наш сын, Петром Сердюковым». «Что же, — отвечаю, — мне все равно. Я своему ангелу Ивану Предтече буду молить ведь, а называться я могу всячески, как вам угодно». Тем и покончили. И отвезли они меня в другой город и сдали меня там вместо сына в рекруты и дали мне на дорогу монетую 25 рублей, а еще обещались во всю жизнь помогать. Я эти деньги, что от них взял, 25 рублей, сейчас положил в бедный монастырь, вклад за Грушину душу, а сам стал начальство просить, чтобы на Кавказ меня определить, где я могу скорее за веру умереть. Так и сделалось. И я пробыл на Кавказе более 15 лет. И никому не открывал ни настоящего своего имени, ни звания, а все назывался Петр Сердюков. И только на Иванов день Богу за себя молил через предтечу ангела. И позабыл уже я сам про все мое прежнее бытие и звание, и дослуживаю таким манером последний год, как вдруг на самый на Иванов день были мы в погоне за татарами, а те напаскудили и ушли за реку Кайсу. Тех Койс в том месте несколько, которая течет по Андии, так и зовется Андийская, которая по аварии зовется Аварийская Кайса, а то Карикумуйская и Кузикумуйская, и все они сливаются, и от сливу их начинается Сулак-река. Но все они и по себе сами быстрые и холодные, особливо Андийская, за которую татарва ушли. Много мы их тут без счета этих татаров побили, но кои переправились за Кайсу, те сели на том берегу за камнями, и чуть мы покажемся, они в нас палят. Но палят с такою сноровкою, что даром огня не тратят, а берегут зелья на верный вред, потому что знают, у нас снаряду не в пример больше ихнего. И так они нам вредно чинят, что стоим мы все у них в виду, они, шельмы, ни разу в нас и не пукнут. Полковник у нас был отважной души и любил из себя Суворова представлять. Все бывало «помилуй Бог», — говорил, и своим примером отвагу давал. Так он и тут сел на бережку, а ноги разул и по колени в эту холоднищую воду опустил, а сам хвалится. «Помилуй Бог», — говорит, — «как вода тепла! Все равно, что твое парное молочко в даеночке». Кто благодетели-охотники на ту сторону переплыть и канат перетащить, чтобы мост навесть? Сидит полковник и таким манером с нами растабарывает, а татары с того бока два ствола ружей в щель выставили, они стреляют. Но только что два солдатика-охотнички вызвались и поплыли, как сверкнет пламя, и оба те солдатика в Кайсу так и нырнули. Потянули мы канат, пустили другую пару, а сами те камни, где татары спрятавшись, как роем пулями осыпаем. Но ничего им повредить не можем, потому что пули наши в камни бьют, а они, анафемы, как плюнут в пловцов. Так вода кровью замутилась, и опять те два солдатика юркнули. Пошли за ними и третья пара, и тоже с середины Кайсы не доплыли, как татары и этих утопили. Тут уже за третьей парою и мало стало охотников, потому что, видимо, всем, что это не война, а просто убийство, а наказать злодеев надобно. Полковник и говорит: «Слушайте, мои благодетели, нет ли из вас кого такого, который на душе смертный грех за собой знает? Помилуй Бог, как бы ему хорошо теперь своей кровью беззаконие смыть». Я и подумал, что же мне лучше этого случая ждать, чтобы жизнь кончить. Благослови, Господи, час мой, и вышел. Разделся, отчу прочитал, на все стороны начальству и товарищам в землю ударил, и говорю в себе: «Ну, груша, сестра моя названная, прими за себя кровь мою». Да с тем взял в рот тонкую бичеву, на который другим концом был канат привязан, да, разбежавшись с берегу, и юркнул в воду. Вода, страсть была холодна. У меня даже под мышками закололо, и грудь мрет, судорога ноги тянет, а я плыву. Поверху наши пули летят, а вокруг меня татарские в воду шлепают, а меня не касаются, и я не знаю, ранен я или не ранен. Но только достиг берега. Тут татарам меня уже бить нельзя, потому что я как раз под ущельем стал, и чтобы им стрелять в меня, надо им из щели высунуться, а наши их с того берега пулями как песком осыпают. Вот я стою под канатами и тяну канат, и перетянул его, и мосток справили, и вдруг наши сюда уже идут, а я все стою, и как сам из себя изъят. Ничего не понимаю, потому что думаю, видел ли кто-нибудь то, что я видел? А я видел, когда плыл, что надо мною груша летела. И была она, как от раковица, примерно в 16 лет. И у нее крылья уже огромные, светлые, через всю реку. И она ими меня огораживала. Однако, вижу, никто о том ни слова не говорит. Ну, думаю, надо мне самому это рассказать. Как меня полковник стал обнимать и сам целует, а сам хвалит. Ой, помилуй Бог, говорит, какой ты, Петр Сердюков, молодец. А я отвечаю, я, ваше высокоблагородие, не молодец, а большой грешник, и меня ни земля, ни вода принимать не хочет. Он вопрошает, в чем твой грех? А я отвечаю, я говорю, на своем веку много неповинных душ погубил. Да и рассказал ему ночью под палаткою все, что вам теперь сказывал. Он слушал, слушал и задумался. И говорит, помилуй Бог, сколько ты один перенес, а главное, братец, как ты хочешь, а тебя надо в офицеры произвесть. Я об этом представление пошлю. Я говорю, как угодно, а только пошлите и туда узнать, неверно ли я показываю, что я цыганку убил. Хорошо, говорит. И об этом пошлю. И послали. Но только ходила-ходила бумага, и назад пришла с неверностью. Объяснено, что никогда, говорят, у нас такого происшествия ни с какой цыганкою не было. А Иван де Северьянов, хотя и был, и у князя служил, только он через заочный выкуп на волю вышел, и опосля того у казенных крестьян Сердюковых в доме помер. Ну, что тут мне было больше делать? Чем свою вину доказывать? А полковник говорит, не смей, братец, больше на себя этого врать. Это ты как через кайсу плыл, так ты от холодной воды да от страху в уме немножко помешался, и я, говорит, очень за тебя рад, что это все неправда, что ты наговорил на себя. Теперь офицером будешь, это, брат, помилуй Бог, как хорошо. Тут я даже и сам мыслями растерялся. Точно ли я спихнул грушу в воду? Или это мне тогда все от страшной по ней тоски сильное воображение было. И сделали с меня за храбрость офицером, но только как я все на своей истине стоял, чтобы открыть свою запрошедшую жизнь, то чтобы от этого мне больше беспокойства не иметь, пустили меня с Георгием в отставку. Поздравляем, говорят, тебя, ты теперь благородный и можешь в приказные идти. Помилуй Бог, как спокойно. И письмо мне полковник к одному большому лицу в Петербург дал. Ступай, говорит он, твою карьеру и благополучие совершит. Я с этим письмом и добрался до Питера. Но не посчастливило мне насчет карьеры. Чем же? Долго очень без места ходил, а потом на фиту попал, и оттого стало еще хуже. Как на фиту? Что это значит? Тот покровитель, которому я насчет карьеры был прислан, в адресный стол справщиком определил, а там у всякого справщика своя буква есть, по какой кто справки заведует. Иные буквы есть очень хорошие, как, например, «буки» или «покой» или «како». Много на них фамилиев начинается, и справщику есть доход. А меня поставили на фиту. Самая ничтожная буква, очень на нее мало пишется. И то еще из тех, кои по всем видам ей принадлежат, все от нее отлынивают и лукавят. Кто чуть хочет благородиться, сейчас себя самовластно вместо фиты через ферт ставит. Ищешь, ищешь его под фитою, только пропащая работа, а он под фертом себя проименовал. Никакой пользы нет, а сиди на службе. Ну, я и вижу, что дело плохо. И стал опять наниматься по старому обыкновению в кучера. Но никто не берет, говорят, ты благородный офицер и военный орден имеешь. Тебя ни обругать, ни ударить непристойно. Просто хоть повеситься. Но я, благодаря Богу, и с отчаянности до этого себя не допустил. А чтобы с голоду не пропасть, взял, да в артисты пошел. Каким же вы были артистом? Роли представлял? На каком театре? В Балагане на Адмиралтейской площади. Там благородством не гнушаются и всех принимают. Есть и из офицеров, и столоначальники, и студенты, а особенно сенатских очень много. И понравилась вам эта жизнь? Нет-с. Чем же? Во-первых, разучка вся и репетиция идут на Страстной неделе или перед Масленицей, когда в церкви поют «Покаяние, отверзи, зими двери». А во-вторых, у меня роль была очень трудная. Какая? Я демона изображал. Чем же это особенно трудно? Как же-с? В двух переменах танцевать надо и кувыркаться. А кувыркаться страсть не способна, потому что весь обшит лохматой шкурой седого козла вверх шерстью. И хвост долгий на проволоке, а он постоянно промеж ног путается, а рога на голове за что попало цепляются. А годы уже стали не прежние, не молодые, и легкости нет. А потом еще во все продолжение представления расписано меня бить. Ужасно это как докучает. Палки эдакие, положим, пустые, из холостины сделаны, а в середине хлопья. Но, однако, скучно ужасно это терпеть, что все по тебе хлоп да хлоп, а иные к тому еще с холоду или для смеху изловчаются и бьют довольно больно. Особенно из сенатских приказных, которые в этом опытные и дружные. Все за своих стоят, а которые попадутся военные, они тем ужасно докучают, и все это продолжительно начнут бить перед всей публикой с полдня, как только полицейский флаг поднимается, и бьют до самой ночи, и все всякие, чтобы публику утешить, норовит громче хлопнуть. Ничего приятного нет. А вдобавок ко всему, со мною и здесь неприятные последствия вышло, после которого я должен был свою роль оставить. Что же это такое с вами случилось? Принца одного я за вихор подрал. Как принца? То есть не настоящего-с, а театрашного. Он из сенатских был, коллежский секретарь. Но у нас принца представлял. За что же вы его прибили? Достоилось его еще и не эдак. Насмешник злой был и выдумщик, и все над всеми шутки выдумывал. И над вами, и надо мною-с. Много шуток строил, костюм мне портил. В грельне, где мы, бывало, над угольями грелись и чай пили, подкрадется, бывало, и хвост мне к рогам прицепит. Или еще что глупее сделает насмех. А я не осмотрюсь, да так к публике выбегу. А хозяин сердится, но я за себя все ему спускал, а он вдруг стал одну фею обижать. Молоденькая такая девочка из бедных дворяночек, богиню Фортуну она у нас изображала, и этого принца от моих рук спасать должна была. И роль ее такая, что она вся в одной блестящей тюле выходит и с крыльями, а морозы большие, и у нее у бедной ручонки совсем посинели, зашлись. А он ее допекает, лезет к ней. И когда мы втроем в апофезе в подпол проваливаемся. За тело ее щипет. Мне ее очень жаль стало, я его и оттрепал. И чем же это кончилось? Ничего. В провале свидетелей не было, кроме самой этой феи. А только наши сенатские все взбунтовались и не захотели меня в труппе иметь. И как они первые там представители, то хозяин для их удовольствия меня согнал. И куда же вы тогда делись? Совсем без крова и без пищи было остался, но эта благородная фея меня питала, но только мне совестно стало, что ей, бедной самой, так трудно достается. И я все думал, думал, как этого положения избавиться. На фиту не захотел ворочаться. Да и к тому на ней уже другой бедный человек сидел, мучился. Так я взял и пошел в монастырь. От этого только. Так ведь что же делать? Деться было некуда. А тут хорошо. Полюбили вы монастырскую жизнь? Очень-с. Очень полюбил. Здесь покойно. Все равно, как в полку. Много сходственного. Все тебе готовое. И одет, и обут, и накормлен. И начальство смотрит, и повиновение спрашивает. А вас это повиновение иногда не тяготит? Для чего же-с? Что больше повиноваться, то человеку спокойнее жить. Особенно в моем послушании и обижаться нечем. К службам я в церковь не хожу, иначе как разве сам пожелаю. А справляю свою должность по-привычному. Скажут, запрягай, отец Измаил. Меня теперь Измаилом зовут. Я запрягу. А скажут, отец Измаил, отпрягай. Я откладываю. «Позвольте, — говорим, — так это что же такое, выходит, вы и в монастыре остались при лошадях? Постоянно-с в кучерах. В монастыре этого моего звания офицерского не опасаются, потому что я, хотя и в малом еще постриге, а все же монах и со всеми сравнен. А скоро же вы примете старший постриг? Я его не примусь. Это почему? Так, достойным себя не почитаю. Это все за старые грехи или заблуждения? Да-с. Да и вообще зачем? Я своим послушанием очень доволен и живу в спокойствии. А вы рассказывали кому-нибудь прежде всю свою историю, которую теперь нам рассказали? Как же-с, не раз говорил. Да что же, когда справок нет, не верят. Так и в монастырь светскую ложь занес. И здесь из благородных числюсь. Да уже все равно доживать. Стар становлюсь. История очарованного странника, очевидно, приходила к концу. Оставалось полюбопытствовать только об одном. Как ему повелось в монастыре?